Ага, в машине не обсудишь. Он уже успел задать мне миллион вопросов, пока мы мчались, игнорируя светофоры и правила дорожного движения. Я даже устал отвечать и придумывать новые версии своей биографии. Так ты говорил, в первый же день в академии дуэль устроил, вот это по-нашему. Гриша потер руки, словно предвкушая зрелище. Кого ты там отмудохал? Да так, одного третьекурсника рангом С, он за своим языком не следил, вот и отдыхает теперь в лазарете с переломами после нокаута, сказал я, с аппетитом откусывая сочный стейк. Теперь все студенты только об этом и шепчутся, будто я призрак мести или налоговый инспектор. Ха-ха, а я-то думал, что новости преувеличены. Хотя, зная тебя, это еще цветочки. Им, наверное, странно, как обладатель ранга F так уложил мага рангом выше. Погоди, почему будто? У меня же действительно ранг F, ответил я, запивая мясо вином, которое стоило больше, чем моя месячная зарплата, если бы она у меня была. Ага, рассказывай. Или это все только видимость? Я-то помню, как ты однажды одним взглядом заставил замолчать целую толпу. Правда, потом выяснилось, что за твоей спиной стоял директор с увольнительными приказами, его голос прозвучал таинственно. Не знаю, что ты там напридумывал, дружище, но факты вещь упрямая, пожал я плечами. Хотя в его словах была доля правды, но кто же признается в таких мелочах? Ладно, как скажешь. Гриша развел руками. Давай доедим, а потом по моей любимой программе. Есть один клуб, где у нас особый прием. Там девчонки-аферистки, то есть аристократки, подтянутся. Такие красотки, что даже статуи завидуют. Видел бы ты их ножки, и ну, ты понял. А после этого, как всегда, в Грише проснулся профессиональный тусовщик. Хотя, кажется, он никогда и не ложился спать. Если его не остановить сейчас, он распишет программу на ближайшие недели так, что мы успеем побывать во всех злачных местах города и попасть во все хроники происшествий. А потом его родственникам придется снова нас выручать, возможно, залогом в виде небольшого острова. Постой, Гриша, перебил его, пока он не увлекся до состояния невозврата. Я ведь на самом деле не просто так позвонил. Мне деньги нужны. Так в чем проблема? Давай сейчас переведу на твой счет и погнали в клубишник. Друг отмахнулся, закусывая бутербродом с черной икрой. Сколько тебе? 30 тысяч хватит? Или давай сразу сотку, чтобы наверняка. Со стороны могло показаться, что этот парень разбрасывается деньгами, как конфетти на параде. Но это было далеко от реальности. Он к ним относился бережно и тратил в основном на себя. Я же был исключением из этих правил. Слишком многое мы с ним вместе пережили, и парочку поездок, после которых нам приходилось менять имена, и несколько приключений, о которых лучше не рассказывать при свете дня. «Да постой ты», — усмехнулся я, прерывая поток его фантазий. «Мне деньги нужны не для покупки тачки, как у тебя. А может, тебе и тачка нужна? Так давай, я тебе хоть сейчас ее подарю». «Добрыня», — Гриша уже потянулся к карману, вероятно, собираясь вытащить ключи от какого-нибудь спортивного болида. «Не, ты не понял», я скрестил руки на груди, пытаясь заставить его притормозить. «Работу хочу найти». Гриша замер, как робот, у которого выдернули батарейку. Затем его лицо осветилось такой широкой улыбкой, что я невольно подумал, к чему бы это. Зная Гришу, у него всегда есть что-то на уме, так что долго думать он точно не станет. И правда, не прошло и пары минут, я даже говядину в клюквенном соусе доживать не успел, как он склонился над столом, и лицо его выражало полное довольство собой. «Есть одна темка, и она как раз идеально для тебя подойдет, Добрыня. Я буду твоим менеджером и целителем в одном лице», в голосе Гриши читались нотки предвкушения. «Зная тебя, что-то мне уже это не нравится, я даже тарелку в сторону отодвинул, вдруг потеряв аппетит. В последний раз твое идеальное предложение закончилось тем, что мы бежали от разъяренных гномов через три королевства. Да ладно тебе, это настоящий верняк. Ты точно не прогоришь, и все путем будет». Гриша с радостным выражением на лице пригубил еще вина, словно подтверждая свои слова. «Ты так уже говорил, когда мы с тобой через границу контрабандные жезлы перевозили». Не выдержал я и рассмеялся, вспоминая тот кошмар с таможней и очень недружелюбными стражниками. «Не е, можешь не париться», он махнул рукой. «С этим я давно завязал. К тому же жезлы были краденными еще до нас. Но ведь ты говорил, что это просто товар твоей семьи», напомнил я ему, изогнув бровь. «Так я эти жезлы потом своим родственникам за границей и продал. Выходит, не обманул тебя ни на йоту, ухмыльнулся Гриша. Вот же лис хитрый, ха-ха, и не поспоришь с этим теперь. Можно представить 1000 сценариев о том, что способен замутить Гриша, но ни одного не угадаешь. Черт ногу сломит в его мыслях, а потом еще и спасибо скажет за приключение. Хорошо, говори уже, что за тему ты хотел предложить, вздохнул я, смирившись с неизбежным. Гриша еще ближе наклонился ко мне, оглядываясь по сторонам, словно мы были в шпионском фильме. «Подпольные бои без правил, Добрыня», – прошептал он так, будто объявлял секретный пароль. «ПФФ, и это все, а я-то уж думал, но бои мне, пожалуй, подходит, и как тренировка, и как способ выпустить пар, а если повезет, то и заработаю достаточно, чтобы не экономить на еде, добро», – кивнул я, вновь принимаясь за мясо. «В конце концов, голодным на бой не отправлюсь». «Что, так сразу?» Гриша наморщил лоб от удивления. «Не думал, что ты так быстро согласишься. А чего бы и нет?» Я пожал плечами. «Просто мне казалось, что ты можешь предложить кое-что похуже. Вот я и остерегался твоих секретных тем для поднятия бабла. Тогда никаких проблем». Гриша достал телефон, который выглядел так, словно мог управлять спутниками. «Я все организую, как надо. Переговорю с нужными людьми, и можешь приступать к работе. Но, Гриша, мне деньги нужны прямо сейчас», уточнил я, придвигаясь поближе. «Не собираюсь в академии больше без денег торчать, питаясь слухами и надеждами. Когда я смогу к бою приступить? Дай мне всего несколько часов. Я утрясу все в лучшем виде, и ты сможешь отправиться на первый бой». Гриша, приняв деловитый вид, начал обзванивать нужных людей, говоря на таком сленге, что я заподозрил его в двойной жизни. «Вот и славно. Кажется, все выходит пока неплохо. Или мне это только кажется?» Я откинулся на спинку стула, наблюдая, как Гриша жестикулирует и строит планы. «Что ж, если уж ввязываться во что-то безумное, то только с ним. В конце концов, что может пойти не так? Кроме всего, глава 4, Пермь и горный дом. Аккуратнее несите, а то он сейчас воскреснет и устроит здесь новый скандал», ехидно заметил администратор, указывая на очередного аристократа, которого выносили на носилках. «И родственникам его позвоните, пусть готовит кошельки для оплаты всех его счетов». В этом заведении сцены, где проигравшихся в пух и прах неудачников увозили на скорой, были столь же обычными, как и бесконечная игра в покер. Для одних это было всего лишь развлечение, а для других – способ мгновенно лишиться всего и получить в придачу сердечный приступ. Но в Перми это казино слыло одним из самых престижных мест, где можно было с равным успехом проиграть состояние, заключить важную сделку и насладиться изысканным обедом. В одной из множества комнат с антикварной мебелью и артефактами, защищающими от любопытных ушей, встретились Валерий Добрынин и его старший сын. Артур расположился напротив отца, взирая на блюдо с мясом с равнодушием. «Почему не ешь, сынок?» Граф с аппетитом жуя сочный стейк. «Здесь всегда вкусно готовит, кто бы это ни был. Расскажи, как твоя молодая жена поживает?» «Слушай, отец, давай без предисловий». Артур был серьезен, как никогда. «Что случилось на этот раз? Машакова-то прикончила в академии, и теперь нашему роду объявили войну, хотя это и было шуткой, но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. На семейном совете действительно обсуждалась судьба Марии. Не все считали, что ее стоит отпускать так рано в академию. Сил у нее было, как у целого батальона, а сдержанности – ноль. Отец тяжело вздохнул. Он понимал, почему Артур мог подумать о таком исходе. Маша на балах вела себя, как истинная леди, но в душе оставалась неуправляемым сорванцом. Она родилась с Добрыней с разницей в 2 года, и пока семья была занята накоплением богатств и карьерой старших детей, Маша и Добрыня были предоставлены сами себе. Они проводили все время вместе и стали неразлучными друзьями. Каждый в семье знал, за брата Маша могла придушить кого угодно, включая ближайших родственников. «Нет, сынок, все гораздо хуже. Твой дед оставил нам такое чудесное наследство, что наша встреча с создателем может состояться уже на этих выходных». Валерий залпом выпил рюмку коньяка. «Постой, ты ведь шутишь?» Артур почувствовал, как холодок пробежался по его спине. Он знал о деде не так много, но и того хватало, чтобы понять. Дед был опаснее заряженного пистолета в руках ребенка, а Мария, похоже, унаследовала его взрывной характер. Отец, сделав еще один глоток огненного напитка, за каких-то 20 минут обрисовал сыну всю бездну, которая разверзлась под ногами рода Добрыниных. Затем, прикурив сигару от свечи, он добавил: «В общем, думаю, через месяц-другой о нашем положении будут судачить в столице. А это, как ты понимаешь, сулит нам огромными неприятностями». Артур, присвистнув от новости, почесал затылок и пробормотал: «Надеюсь, из семейства императора нам никто ничего не должен, а то можно сразу заказывать семейный склеп». «Какая уже разница?» Валерий нервно усмехнулся, и его щеки дернулись. «Ситуация катастрофическая. Артур, зная, что отец способен дипломатически уладить любую ситуацию, посмотрел на него с надеждой. Батя, скажи честно, у тебя ведь есть план на крайний случай, желательно такой, где мы остаемся живы. Ну, можно попробовать всем отречься от титулов. Станем обычным зажиточным семейством». Валерий пожал плечами. Артур усмехнулся мрачно. «И тогда мы все равно сдохнем, но уже как безымянные крестьяне. Отличная перспектива. Отречение нам не поможет». «Да, я тоже так думаю». Валерий поморщился и перешел к сути встречи. «В общем, Артур, ты знаешь нашего соседа, графа Безрукова?» Сын кивнул, внимательно слушая отца. «Похоже, Безруков уже в курсе нашего неожиданного наследства. Этот напыщенный индюк вечно сует свой нос куда его не просит». Валерий облокотился на спинку кресла, выпуская облака дыма. «И мне хотелось бы, чтобы ты отправился со мной к нему на переговоры. Боюсь, что с его стороны может быть ловушка. А куда я денусь?» Артур криво улыбнулся. «Если он устроит западню, то, по крайней мере, мы уйдем красиво. Безруковы не так уж и сильны, да и мы все же Эранга, не забывай. Тогда готовься». Валерий выпрямился и затушил сигару. «Не знаю, что нас там ждет, но этот гад явно задумал что-то недоброе. Хотя приглашение вроде было стандартным предлогом обсудить дела, глава рода всегда готовился к худшему сценарию. Его гвардия уже находилась в полной боевой готовности, словно завтра не наступит, а если и наступит, то лучше встретить его с оружием в руках. Машина у Гриши была, просто пуля. Я-то сам люблю покататься с ветерком, но за рулем такой ракеты еще не сидел. Мой род считает, что деньги лучше тратить на что-то полезное, вроде золотых унитазов, поэтому я мог лишь наслаждаться видом улиц, мелькающих мимо, пока Гриша вдавливал педаль газа в пол. «Знаешь, в столице полно арен для подпольных махачей», — сказал Гриша, не сводя глаз с дороги. «Те, где ты будешь выступать, можно назвать полузаконными, ну или полунезаконными, смотря с какой стороны на это смотреть. Это как понимать?» — ухмыльнулся я. «Одной ногой на зоне, другой на свободе. Все зависит от твоей сообразительности и скорости ног», — усмехнулся Гриша, плавно входя в крутой поворот. «Если бегаешь быстрее охраны, значит, закон не нарушал». Увидев мое выражение лица, он решил успокоить меня. «Оказывается, все шито-крыто. Бойцы выступают в магических масках, лица не видно. Да и насмерть там редко кто дерется. Ну, может, парочка несчастных случаев, но кто их считает? Есть, правда, арены, где дерутся до последнего вздоха. Аристократы это дело обожают. Денег там крутится больше, но убивать людей ради забавы и наживы – не мое. Хотя, если подумать, нет, пожалуй, посмотрю, как пойдет на этой арене. Главное, что мою личность знает только Гриша, как менеджер. Если я кому-нибудь переломаю все кости, то его род не сможет объявить мне войну. Да и вряд ли они соберут воедино все куски, чтобы предъявить обвинение. Война родов из-за моей мелкой халтурки – последнее, чего бы мне хотелось. Мы подлетели к его апартаментам. Гриша припарковал свою тачку и вызвал такси. «И это вся твоя паранойя ради секретности?» – спросил я, хотя признавал, что идея неплохая. «Еще бы», – кивнул Гриша на подъезжающее такси. «В нашем деле главное – не засветиться. Особенно если что-то пойдет не так». Устроившись на заднем сиденье неприметного желтого автомобиля, Гриша, глядя в окно, начал объяснять. «Дескать, бои для аристократов – это чисто спорт, никакой интриги. А вот на подпольных аренах адреналин льется рекой, ставки растут, как на дрожжах. Богатым это по душе, и чем-то напоминает мне прошлую жизнь. Когда мы подъехали к его особняку, тайной базе для всех этих афер, я не смог не заметить десятки машин во дворе. Тут были и развалюхи, и спорткары. Похоже, он скупил все, что было на барахолке. Смотрю, ты неплохо устроился», сказал я, окидывая взглядом его автопарк. «Менеджеры явно не бедствуют». «Да ты не понимаешь», усмехнулся Гриша, похлопав меня по плечу. «Это не бизнес, а призвание. Я менеджер на подпольных боях просто для души. У кого-то хобби – вязать носки, а у меня – организовывать махачи. Ну да, у аристократов свои причуды. Кто я такой, чтобы судить?» Он провел меня в комнату, забитую масками. Орел, медведь, тигр – целая звериная коллекция. Глаза разбегаются, но одна маска привлекла мое внимание. Простая, белая, без излишеств, словно лицо призрака. «Гриша, а что за маска?» «Это моя», – перебил он, заметив мой взгляд. «Менеджеры и публика носят такие, чтобы не выделяться среди всего этого безумия». Он добавил, что эти маски реагируют на эмоции. Глаза меняют цвет. Злишься – красные, скучаешь – серые. Полезно знать, когда противник в ярости или вот-вот уснет. И нахрена все это нужно? Я непонимающе смотрел на разноцветные маски. «Просто для красоты», – Гриша хмыкнул, собирая бумаги на столе. «А ты разве не хочешь увидеть эмоции публики во время боя? Если кто-то просадит на тебя кругленькую сумму и ты его подведешь, то сразу заметишь море красных глаз в зале. Удобно же знать, кому потом прятаться от разъяренных фанатов». Я выбрал самую простую маску и уже направился к выходу, как Гриша разразился хохотом. «Добрыня, ну ты и юморист». Он держался за живот, пытаясь восстановить дыхание. «Тут тебе и самурайские, и рыцарские, и волчьи маски», — он махнул рукой на всю коллекцию. «А ты решил стать грабителем на ринге? Зачем тебе балаклава?» «Что? Маска как маска?» Я пожал плечами. «Серьезно?» — Гриша покачал головой. «Да если бы я встретил тебя ночью в переулке в таком прикиде, сам бы отдал кошелек, часы и, наверное, даже штаны. Причем без особых просьб с твоей стороны. Посмотри на себя в зеркало». С тяжелым вздохом я надел балаклаву и взглянул на свое отражение. На меня смотрел здоровенный детина, которому только пистолета не хватало для полного комплекта. Еще немного, и можно смело идти грабить банк в одиночку. «Ладно, зато меня никто не узнает», – буркнул я. «Не хочу выглядеть, как бродячий зоопарк». «Поехали, упрямец», – усмехнулся Гриша, хватая ключи от машины. «Тебя уже не переубедить». Гриша выбрал машину с низкой посадкой и длинным капотом, будто собирался резать асфальт носом. Врубил музон с такой древней кассеты, что она, наверное, помнит еще динозавров. Эти раритеты сейчас стоят, как крыло от самолета, но кого это смущает? Мы мчались к месту сбора, ветер свистел в окнах, а я думал, если разобьемся, то хотя бы погибнем стильно. Когда мы приехали на подземную парковку под стадионом, там было еще пусто. Странно, что перед началом боев ни души, но... Как оказалось, Аристо любит играть в прятки. Каждый приезжает в свое время, и у каждого свое место на этой гигантской парковке. Гриша строчил сообщение кому-то из работников, и вдруг пол под нами начал стремительно опускаться. Ну конечно, подземные лифты для машин, почему бы и нет? Аристократы умеют тратить деньги с размахом. Организаторы продумали все до мелочей, чтобы нам было удобно сломать себе шею. Внизу нас встретил персонал в зеленых масках. Отлично. Теперь я точно не узнаю никого, даже если это мой бывший учитель. И правильно, меньше свидетелей, меньше вопросов от полиции. Они разгуливали с подносами, предлагая выпивку и закуски, будто мы на каком-то приеме у президента. Гриша заказал воду и еду в свою личную комнату отдыха. Оказывается, у каждого здесь свой приватный уголок. Кто бы мог подумать, видимо, чтобы было где спокойно перевязать раны или попрощаться с жизнью в уютной обстановке. Комната отдыха была оборудована всем необходимым для комфортного ожидания своей участи. Душ, раздевалка, телевизор, кровать. А для особо удачливых – медицинская койка с полной аппаратурой. Так сказать, чтобы можно было вернуть тебя с того света и снова отправить на ринг. Миленько, но я начал зевать. Да, я ленивый, но если уж ввязался в это безумие, то не хочу зря время терять. Гриша, а зачем здесь ошиваться? Может, сразу проведем бой и отправимся домой? Пока нас никто не заметил, я со скукой оглядывал все эти излишества. Гриша усмехнулся, его лицо стало хитрым, как у лиса перед дверью в курятник. Такие помещения нужны для определенных случаев. Некоторые психи проводят по 12 боев за ночь. Им нужно где-то перевязывать раны и пересчитать зубы. А еще полезно полежать в нокауте, обдумать смысл жизни, прежде чем снова выйти и получить по башке. Вторую попытку, удивился я. Я думал, здесь все решается одним ударом. Что ты от меня скрываешь? Ну как тебе сказать, протянул Гриша, закидывая в рот виноградину. Некоторые особо смелые бойцы просят поставить против них магических зверей. Недавно прибавилось несколько ребят бесконечности, никто пока не смог завалить магического медведя. Как насчет проверить свои силы? Спасибо, я пас, отмахнулся я. Экстрима людям всегда мало, но я предпочитаю сохранить руки и ноги при себе. Боишься, что медведь тебя не заметит? Усмехнулся он. Ладно, начнем с кого-нибудь поменьше, чтобы тебя не пришлось собирать по кусочкам. Да при чем тут я? Вздохнул я, откидываясь на кресло. Мне просто Мишку жалко. Зачем зверя калечить? Ау, понял. Гриша поднял брови. Думаю, медведь при встрече с тобой тоже бы пожалел тебя. Ладно, давай-ка я осмотрю тебя перед боем. Я же не шутил, когда говорил, что буду твоим целителем. Он поднял ладонь, словно собирался дать мне пятерку, и пару минут водил ей перед моим лицом. «Ну что там, доктор? Я не болен», — ухмыльнулся я. «Здоров, как бык», — развел руками Гриша. «Но у тебя все еще куча аномалий с энергией. Либо я полный профан, либо ты — ходячая загадка. Это уже старая песня», — сказал я, поднимаясь. «Может, лучше пойдем и посмотрим на других бойцов, пока моя очередь не подошла? Не хотелось просто сидеть и скучать, а так хоть развлечемся и посмотрим, кто еще тут решил рискнуть своей головой». Гриша не возражал и повел меня к самому рингу, где толпились менеджеры со своими бойцами. Вокруг арены толпа ревела так, что казалось, сейчас обрушится потолок. Голоса о ставках сливались в хаос, музыка пыталась все это заглушить, но безуспешно. Похоже, здесь собрались все местные фанаты адреналина. Обращаясь друг к другу по прозвищам, они явно давно знали друг друга и, возможно, даже делили между собой клиентов по частям тела. Но тут Гриша подтолкнул меня локтем и кивнул на магический серебристый шар, парящий над рингом. Этот шар определяет противников и показывает их силу. Если он светится серым, соперник из разряда мальчик для битья, если красным, тогда у тебя проблемы, он опасен в плане магии. На ринге нельзя использовать дальние магические атаки, так что никаких фейерверков. Но физическую магическую технику с вливанием маны, пожалуйста. И какой смысл в этих рангах, если я смогу надрать зад тем, кто выше меня по рангу? Спросил я с искренним интересом. Шар определяет не только ранг, но и остальные параметры. Умение, боевой опыт, количество съеденной за жизнь каши. Но не волнуйся, если нарвешься на кого-то совсем опасного, я имею право остановить бой. Похоже, Гриша родился не только с серебряной ложкой во рту, но и носит золотой пропуск на все случаи жизни. Насколько мне известно, в таких местах зрители не любят остановки боев, а потому организаторы редко прерывают веселье. Как всегда, ты на коне, заметил я вслух. Менеджеры здесь имеют некоторые привилегии, но у меня их намного больше, гордо заявил Гриша. Здесь вообще не принято убивать на ринге. Однако, всякое бывает. Но, если что, убийство я смогу предотвратить. Убийство? Прекрасно. Я уже перестал слушать Гришу, его слова унесли меня назад, к воспоминаниям о моей прекрасной планете Валлар, месте, где процветает работорговля, и где дети учатся обращаться с мечом раньше, чем ходить. Мой товарищ Мариус, парень с редкими магическими талантами, попал в лапы наемников с Валлара. Мы долго его искали, но когда нашли, увы, было уже поздно. Сколько времени прошло, сколько тренировок, сколько медитаций под водопадом, дурацкое занятие, между прочим, и, казалось, я уже научился контролировать свой гнев. Но стоит вспомнить о Мариусе, как злость сразу накатывала на меня. Мариус был славным малым, душа нараспашку, и он не заслужил той участи, которую ему устроили судьба и люди. Он мог стать великим, достигнуть славы, если бы успел развить свой дар до конца. В клане мы помогали ему освоить его редкую способность, которую называли «кровавый кузнец». Вливая свою кровь в расплавленный металл, он мог придавать ему удивительные свойства, крепость, мощную проводимость магии и многое другое. Такой человек, по значимости, мог сравниться с архитекторами. Но его поймали и продали на главную боевую арену Валлара. Там Мариуса растерзали ради развлечения публики, и этим подписали себе смертный приговор. Такие вещи нельзя оставлять без внимания. Хорошие люди заслуживают мести, особенно, если это дает повод размять косточки. Мариус был именно таким, светлый, добрый и наивный. Его любимая фраза была: «Люди заслуживают в жизни второй шанс». Я не соглашался, но спорить не стал. Зачем рушить человеку идеалы? Так вот, его схватили наемники, когда он отправился помогать людям в каком-то маленьком королевстве после закончившейся там Великой войны. В том месте тогда ошивались иерофанты, и им нужна была сильная магическая кровь для лечения пострадавших. Но по дороге парня поймали, а затем жестоко убили на арене. Когда я узнал о его смерти, и о том, как это произошло, долго не думал. Просто взял и отомстил. Ведь кто, как не я, должен был напомнить этим ребятам про карму. Притворившись наивным путешественником, я нарвался на тех же самых наемников. Они думали, что поймали золотую рыбку, когда заполучили такую жирную добычу, как я. А я лишь улыбался, наблюдая, как они потирают руки в предвкушении будущей прибыли. Затем меня продали в столицу для участия в боях на арене. Пару недель я играл роль послушного гладиатора, сражающегося на потеху публики. Выжидал, как лев в тени, готовясь к прыжку. Ведь впереди должны были состояться массовые бои, куда стекались аристократы всех мастей, и сам король удостоил нас своим королевским задом на трибуне. Стоило мне ступить на арену в тот день в качестве жертвы, как я высвободил свою силу, всю силу. Ух, как же эти зажравшиеся людишки визжали. Никогда не видел, чтобы толстые лорды могли так быстро бегать. А ведь каждый год на этой арене умирало больше 100 000 человек, и всех все устраивало. Ну что ж, пора было устроить им незабываемое шоу. Приговор был исполнен, и память Мариуса была почтена. Король и его приспешники получили то, что заслуживали. Вся арена рухнула и погребла под обломками каждого из них. Билеты в первый ряд оказались последними для многих. «Ты чего завис?» Гриша щелкнул пальцами перед моим лицом, вырывая меня из горьких воспоминаний. «Да так, задумался кое о чем», пробормотал я и последовал за ним в фан-зону. Едва мы протиснулись к самому рингу, как Гриша наткнулся на своего знакомого. «Ао, надо же, какие люди!» Высокий в белой маске развел руками, его голос был настолько наглым, что хотелось аплодировать. Сам любимчик Фортуны вновь пожаловал к нам. Гриша шепнул мне, что здесь его так зовут из-за удачных ставок на бойцов. Если он действительно такой фартовый, то жаль, что менеджерам нельзя ставить на своих бойцов. Хотя с его везением он, наверное, и в лотерею выигрывает раз в неделю. «На этот раз ты бойца покрупнее привел?» Не унимался Высокий. «Что, сразу его в высшую лигу определишь? Или решил дать парню шанс выжить?» «Нет, начнет, как все», Гриша говорил с ним, даже не глядя в его сторону, словно тот был пятном на его идеально начищенных ботинках. «А ты кого на этот раз привел, дьявол?» «Увидишь», усмехнулся Высокий, и я был готов поспорить, что под маской он подмигнул. Они еще продолжали перебрасываться колкостями, а я узнал, что здесь есть разные лиги, от низшей до высшей. Новички начинают с низшей лиги. Но Гриша, похоже, и здесь имеет золотую карточку или пропуск. Не удивлюсь, если он может провести меня прямо на коронацию короля. Такое ощущение, что Гриша может договориться с кем угодно и о чем угодно. Ему бы дипломатом быть, он бы смог убедить дракона стать вегетарианцем. «Любимчик», — обратился к Грише другой менеджер, подходя к нам. Они пожали друг другу руки так, словно договаривались о том, кто будет править миром. «Рад видеть тебя. Поздравляю с новым бойцом», — он кивнул в мою сторону. «Мой боец Тигр тоже сегодня будет драться». Я проследил за его взглядом и увидел бойца в тигриной маске. Его мышцы были такими, что можно было бы натирать их и продавать, как каменные изваяния. «Привет», — решил я перекинуться парой слов. «Ты явно не терял время впустую. Впечатляющий размер. Хотя говорят, главное не размер, а умение им пользоваться». «Привет». Тигр крепко пожал мою руку. Кажется, он попытался раздавить мне кости, но я улыбнулся в ответ. «Да и ты, как я погляжу, кашу ел за двоих. Впервые здесь», — шутку я оценил. Так обычно сестра подшучивала надо мной, мол, Добрыне кашу не давайте, а то его и так разнесло. «Ага, мой первый бой будет сегодня», — кивнул я. «Ао, Зелена Молода, удачи тебе, новичок. Я вот иду на свой 12-й поединок. Кстати, сейчас мой выход», — он указал пальцем вверх, где мигало его имя в огнях. Музыка стихла, и над рингом раздался бодрый голос рефери. «Дамы и господа», — орал рефери так, что уши заворачивались. «Внимание на ринг, самый лучший ринг в столице. На нем столкнутся известный вам Тигр и новичок, чье имя пока скрыто в тени. Вас ждет любопытное зрелище или, по крайней мере, много крови». Последние слова прозвучали уже тише, интригуя публику. Толпа взревела от восторга, когда боец в маске Тигра появился на ринге, перепрыгнув через канат из грации хищника. Его приветствовали аплодисментами, свистом и криками. «А сейчас на ринг выходит наш смелый новичок», — прокричал рефери, чья улыбка напоминала акулу, почувствовавшую запах крови. «Сегодня он проведет сразу два боя подряд. Видели такое раньше?» «Конечно, видели. У нас самая уникальная арена в этом забытом богом месте. А кто скажет иначе, тому бесплатный билет на тот свет». Толпа заржала от этой остроты, и под завесой дыма на ринге появился соперник тигра, человек в маске черепа. Следуя этой тонкой тематике, можно было предположить, что его зовут Череп. Хотя нет, слишком очевидно. «Встречайте нашего нового бойца, Костолома», — объявил рефери громовым голосом. «Упс», — промахнулся с предположением. Этот Костолом был тоже ранга Д, как и тигр. Судя по всему, он пришел с другой подпольной арены, где, вероятно, его уже не особо ждали после пары инцидентов с исчезновением соперников. «Костолом, есть что тебе сказать перед боем?» – прогремел голос над рингом. Высокий и крепкий боец напряг свои мускулы так, что они чуть не лопнули, и с усмешкой рявкнул. «О, еще как есть! Сегодня кости будут хрустеть громче, чем ваши челюсти на морозе!» Он прыгнул на месте, оставляя вмятины на полу. «Слышал, тигр?» – подразнил его рефери. «Похоже, наш новичок настроен серьезно. Будь осторожен, говорят, он коллекционирует ребра своих соперников». Рефери продолжал сыпать шутками, словно комик на похоронах. Затем обратился к Костолому. «Помни, у нас не обязательно ломать кости сопернику, если только очень не хочется». «А мне очень хочется», усмехнулся тот и стукнул кулаками друг о друга, словно проверяя, какой из них прочнее. Гонг прозвучал, бой начался, и я повернулся к Грише. «Что, нервничаешь за своего бойца?» «Да нет», — отмахнулся он, — «у него опыта больше, чем у меня седых волос. Он тоже ранга Д и прошел войну. Матерый волк, который видел в жизни все. Ну что ж, посмотрим. Как говорится, век живи, век удивляйся, насколько все может пойти не так». Я заметил, что перед гонгом магический шар засиял синим, знак того, что оба бойца среднего уровня. Хотя по лицу Костолома можно было подумать, что его уровень – псих. Начало боя было равным. Оба демонстрировали техники, за которые на Олимпиаде по магии дали бы медали посмертно. Но через 15 минут тигр начал сдавать позиции. Костолом оглушил его мощным ударом и сбил с ног. Толпа притихла, а где-то даже послышались женские вскрики или это были вопли тех, кто только что проиграл все ставки. Не теряя времени, Костолом сломал тигру берцовую кость на одной ноге, потом на другой. Хруст был таким громким, что врачи в округе потирали руки в предвкушении работы. Выражение лица тигра было бесценным, смесь боли и осознания того, что страховку он сегодня явно не оформил. Но он держался, как истинный профессионал, понимая, что отпуск в больнице ему бы не помешал. Затем Костолом с хрустом раздробил тигру левую руку и, повернувшись к толпе, спросил: «Ну что, ломаем правую или оставим на память?» Толпа промолчала. Видимо, они еще не полностью потеряли человечность или просто не хотели лишаться зрелища. Но Костолома это не остановило. Еще один хруст, и победа была за ним. Менеджер тигра бросился на ринг вместе с целителем, надеясь собрать своего бойца воедино. «Вот почему я не люблю такие места. Ломать друг друга на потеху публике, будто мы не люди, а детали в конструкторе сумасшедшего инженера. Хотя я немного кривлю душой. В таких местах есть своя своеобразная романтика». Поглядев недолго на торжествующего Костолома, я выдохнул и положил руку на плечо Гриши. «Слушай, а ты можешь поставить меня против этого Костолома сегодня?» — спросил я, разминая шею и пару позвонков, которые еще не успели пожалеть о своем существовании. «Теоретически могу, но ты помнишь, что я твой друг, и мне не хочется потом собирать тебя по кусочкам», — тревожно ответил Гриша. «Ты уверен? Переломы я, конечно, смогу залечить, но придется пару дней провести в компании гипса. А если я выиграю у Костолома, заработаю больше, чем с тем, кого ты мне уже нашел», — не отступал я. «Ну, само собой, но я бы на твоем месте хорошо подумал. Хотя, кто я такой, чтобы отговаривать самоубийцу? Ставь меня с ним», — перебил его, улыбнувшись так, что даже смерть бы призадумалась, стоит ли со мной связываться. «Решение я уже принял, и переубедить меня не получится. Раз Костолом так тащится от звука ломающихся костей, почему бы не устроить ему симфонию из треска его собственных? Пусть узнает, каково это — быть музыкальным инструментом в чужих руках». Гриша знал меня, как облупленного, и понимал, что меня не переубедить. Он лишь предупредил, что надо будет перетереть с кое-кем, и что все не так просто. Я молча кивнул, провожая его взглядом, и стал ждать, пока он не вернется с вестями. За это время я узнал от других, что Тигр не мог сдаться слишком рано на ринге. Оказывается, у них тут свои правила. Если у тебя больше 10 боев, то нельзя сдаться раньше положенного. Теперь все стало на свои места. Понятно, почему он терпел переломы. У него не было выбора избежать этого безумия раньше. В таком деле выбора меньше, чем у Вигана в мясной лавке. Гриша вскоре прибежал и объявил, что для выхода против бойца ранга Д мне, как новичку, нужно сперва размяться на ком-то уровнем пониже. Не парься, твоему сопернику около 35 лет, но боев у него не больше 4, так что удачи. Гриша кивнул в сторону ринга. Я медленно поднялся, а рефери даже не утруждался нас представлять. Наш бой был для публики просто закуской перед основным блюдом. Ну ничего, десерт будет с сюрпризом. Магический шар от моего прикосновения окрасился в серый цвет, у другого бойца – в серовато-зеленый. Похоже, он чуть сильнее меня в магии. Ох, трагедия, а ты здоровяк. Боец в маске сокола кивнул мне перед началом. Здоровяк, да он бы упал в обморок, узнав, что мне всего 18. И, честно говоря, обидно звучит, когда тебя называют мужиком в таком возрасте. Мог бы и пацаном обойтись. Сокол, похоже, решил, что раз шар у него ближе к синему, то он уже наполовину чемпион мира. Сильно не обижайся, если покалечу, добродушно произнес соперник и, подпрыгнув пару раз, встал в боевую стойку. Ну, хоть без понтов, уже приятно. Хотя, как говорится, улыбается тот, кто не в курсе. После гонга я начал уклоняться от его ударов, размышляя, как бы прикончить его помягче. Ломать ему кости не хотелось. Сокол тем временем подбирался все ближе. Надо признать, технику он знал неплохую. Вкладывал энергию в удары как надо, магией их подгонял. Но толпа решила, что я просто струшиваю. Ну что ж, раз хотят зрелищ, получит. Пусть пока повеселятся. Мне надоело прыгать от сокола по рингу, и я просто остался стоять на месте. Соперник зарядил мне ногой под печень, потом двоечку в челюсть, пробил по почкам. Изматывать противников я умею по-своему. К тому же он и не подозревает, что его удары для меня, как комариные укусы. Тьфу, заговорил как Маша. Сокол же, окрыленный своими успехами, решил добить меня поскорее. С силой влепил кулаком в мою голову, но я даже не пошатнулся. Да как так, завилял он вокруг меня, как коршун вокруг дохлой крысы. Ладно, мужик, пора спать. Боец влил всю свою силу в руку и снова метнул кулак в мою голову. Оп, перехват. Схватив его за запястье, я с такой мощью швырнул его в канаты, что он отрикошетил обратно и шлепнулся на ринг без сознания. «Вы что тут вытворяете?» – проснулся рефери в динамиках. «Даже чаек спокойно попить не дают. Кто бы мог ожидать такое от новичка? Вы это видели?» Он уложил нашего знаменитого каратиста с 30 боями за плечами. «Что? В смысле, у него больше 30 боев?» Гриша же сказал, «всего 4». Я метнул на друга взгляд, полный немого вопроса. «Ты серьезно? Ой, кажется, я слегка ошибся». Гриша виновато развел руками. «Ну конечно, Гриша и точность, вещи несовместимые, как книга и пламя. Типичный представитель общества Азлинш, общество замечательных людей и немножко шарлатанов. Похоже, наш боец настолько впечатлен победой, что прирос к рингу», – завопил рефери, стараясь развеселить толпу. Зрители захихикали, обмениваясь колкими шуточками. Я же, не обращая внимания на этот балаган, обратился к рефери. «Эй, мне обещали бой с Костоломом. Или он предпочел сбежать через черный ход?» Рефери замер на секунду, словно только что вспомнил о забытом пироге в духовке. «Ах да, точно, ваш менеджер подал заявку», – поспешно заговорил он. «Ну что ж, если вам так не терпится попасть в травматологию, бой состоится». Он снова принялся завлекать публику, обещая им настоящее шоу, а Костолом уже выскочил на ринг, сияя самодовольной улыбкой, как кот, который только что слезал всю сметану. «Скажи-ка, зачем ты так размазал тигра по рингу?» – спросил я, глядя ему прямо в безумные глаза. «Понимаешь, я большой любитель прекрасного. Чаек попить, природу спасти, ну и кости поломать. Избивать самодовольных болванов – мое небольшое хобби». Он растягивал слова, словно наслаждаясь каждым звуком. Маньячило, да и только. Ему бы вместо ринга, в палату с мягкими стенами. Впрочем, я не психиатр, диагнозы не ставлю. Я хотел было еще что-то сказать, но гонг прозвенел раньше, чем я успел открыть рот. Костолом метнулся ко мне с такой скоростью, будто за ним гнался пожарный расчет. Удар за ударом, парень явно решил сделать из меня отбивную. Нужно признать, дрался он умело, двигался быстро, бил точно. Но я заметил одну любопытную вещь. Его удары были не так просты, как казались. Когда он бил, скажем, в печень, доспех гасил физический урон, но какая-то мерзкая энергия просачивалась сквозь защиту и била по внутренностям. Хитро. Видимо, он недоучившийся убийца, которого выгнали из школы за плохое поведение, или за то, что он слишком любил ломать кости коллегам. Я пытался уклоняться, но синяки множились на моем теле со скоростью кроликов в брачный период. Если бы не успел прикрыть голову в один момент, сейчас бы любовался звездами днем. Он был быстрее меня, даже когда я поднажал. Реакция-то у меня хорошая, все вижу, но тело не успевает. Будто во сне, хочешь бежать, а ноги вросли в землю. Эх, хорошо мы тут танцуем, но всему хорошему приходит конец. Пора заканчивать этот цирк. Похоже, придется немного облегчить себе жизнь, снять часть гравитации со своего тела. Главное, не перестараться, а то обратно возвращать ее будет больнее. Нагрузки на органы и кости, не шутка. Когда сбросил часть гравитации, почувствовал себя перышком на ветру. Жаль только, что за все в этом мире приходится платить. Хм, теперь он метит в мою коленную чашечку, хитрец. Вот только, я слегка поднимаю ногу и блокирую его удар. На лице у противника такое удивление. Ну что ж, теперь можно показать этой сволочи, где раки зимуют, и больше экспериментировать с гравитацией не буду, а то еще улечу на Луну без возврата. Он, надо признать, сообразительный малый и быстро смекнул, что я стал быстрее, поэтому сразу же сменил тактику. Костолом вцепился в меня, как голодный краб в последний кусок пирога, обхватив одной рукой за шею. Наивно полагает, что я разрешил ему такие вольности. Вы только посмотрите. Костолом применил опасный захват. Еще пара секунд, и наш ночной разбойник останется без позвоночника. Голос рефери разнесся над ареной. Ночной разбойник, что за идиотское прозвище мне присвоили? Обидно, что мы сами выбирать их не можем. На арене с фантазией туговато. И какие еще пара секунд? Они уже прошли, а мой хребет все еще при мне. Пора с этим заканчивать. Не с хребтом, разумеется, а с костоломом. Сейчас я более шустрый, и пока он шипит мне в ухо что-то про мою скорую кончину, я совершаю прыжок и, вцепившись в его руку, провожу свой контрзахват. Этот напыщенный индюк даже не успел понять, в чем дело. Не ожидал, что после его тумаков я смогу так ответить. Быстро вернув гравитацию на место, я добавил себе еще веса и с грохотом обрушился на костолома. Бабах! Ринг заскрежетал под нашими телами. Ох, надеюсь, запомятый ринг не выставит счет. Хотя, возможно, придется уносить его в ремонт вместе с костоломом. А ему досталось куда больше. Я даже не стану гадать, сколько костей у него теперь сломано. На него ведь свалилось не меньше 400 килограммов благодаря моему трюку с гравитацией. Да и помимо веса, я добавил немного ускорения для полного эффекта. Пожалуй, его только что переехал грузовик, пожарный, с сиреной, и без тормозов. Кажется, у нас появилась новая звезда на арене. Поприветствуйте нашего новичка, ночного разбойника. Он сегодня зажег по полной, прокричал рефери, и толпа взорвалась аплодисментами. Звезда, а рефери не промахнулся. У меня как раз вылез синяк в форме звезды. Забавно. Пока медики и работники арены отскребали костолома от ринга, я показал Грише жестом, чтобы он кинул мне бутылку с водой. Но этот юморист понял все буквально и выпил воду сам. Ко мне же в этот момент подскочил какой-то паренек в маске кролика со светящимися ушами. «Ночной разбойник, у вас есть слова для наших зрителей?» Он сунул микрофон мне под нос. Я хотел было сказать, что хочу есть, спать и свалить домой, чтобы успеть на утреннюю тренировку. Но это явно не для прямого эфира. Похоже, костолому срочно нужен костоправ, коротко бросил я в микрофон. Каюсь, ничего умнее не придумал. Но публике понравилось, и хотя у меня не было цели их развеселить, все вышло как нельзя лучше. С другой стороны, я сказал правду, судя по состоянию проигравшего, одному костоправу там не справиться. Толпа вокруг взорвалась довольными криками. Что ж, неплохое начало для подработки. Напоследок, перед тем как покинуть арену, я подошел к нему и наклонился к уху. Ну что, «Понравился тебе хруст собственных костей?» – тихо прошептал я. Ответом мне было булькающее хрипение. Глава 5. «Добрыня, ты вообще в своем уме или как? Что с тобой не так?» Гриша носился по комнате отдыха, сбивая все на своем пути. Я же, расплываясь в ленивой улыбке, наблюдал за ним, сидя в кресле и допивая уже третью бутылку воды. «Ну а что? Вода здесь бесплатная и вкусная, грех не воспользоваться. Тебе философски ответить или это риторический вопль души?» Усмехнулся я, швырнув бутылку в мусорку. Прямо в цель. Гриша застыл передо мной, и казалось, его глаза сейчас выскочат из орбит от удивления. «Ты только что на ринге размазал одного из самых мощных соперников. Может, ты забыл, что ты ранга F?» Почти кричал он. «То есть я должен был стоять столбом и дать Костолому переломать мне все кости? К чему ты клонишь, приятель? Все шло по плану. Ты организовал мне бой с ним, а я победил. Теперь уже я начал недоумевать». Гриша хлопнул себя по лицу и что-то пробормотал. Оказывается, у него был другой план. Он договорился с рефери, чтобы перед боем со мной Костолому подсунули еще одного соперника. По задумке Гриши, Костолом должен был устать, а только потом встретиться со мной на ринге. Вот так друг заботится о моем здоровье. Теперь понятно, почему он в шоке. Я не ушел с ринга и поторопил рефери с началом поединка. Да успокойся уже, дружище. Подумаешь, встретился с Костоломом раньше. Выжил же, я широко зевнул. Хочется слопать пару профитролей и завалиться спать в обнимку с подушкой. Выжил, фыркнул Гриша. Зато теперь у меня работы не в проворот. Я видел, как ты пропустил один хороший удар в печень. Она, небось, сейчас на фарш похожа. Давай посмотрю. Не дожидаясь моего согласия, он задрал мою футболку. Выходит, если бы я умер, тебе легче было бы, усмехнулся я. Ну, смотри, лекарь ты мой, не стал сопротивляться, естественно, я же не некромант, чтобы мертвецов лечить, огрызнулся он и принялся проводить диагностику. Как бы ему сказать, что его старания, пустая трата времени, хотя отговорить его все равно невозможно, он ведь не знает всей правды обо мне. Пусть такие бои и новинка для меня, но это не значит, что я к ним не готов, наоборот, по сравнению с прошлой жизнью, это детский утренник. Раньше я не бился на кулаках, полагаясь на свою силу гравитации. Участвовал во множестве войн, стирая с лица земли серьезных противников. Местным жителям сложно понять мои взгляды. Они удивляются даже тому, что для дуэли в академии я выбрал молот. Но молот был моим любимым оружием в прошлой жизни. Точнее, два мощных двусторонних молота. Этими малышами я крушил стены и сносил магическую защиту врагов, словно карточные домики. А здесь, на ринге, я старался не раскрывать свои силы, да и удары специально пропускал, чтобы не выглядеть слишком подозрительно. Конечно, у некоторых людей могут возникнуть вопросы, но я полагаю, что для организаторов личность Григория не секрет, а значит, им понятно, почему я выжил. Лекарь меня подлатал. К тому же, мне понравилось наблюдать за лицом противника во время боя. Сначала он был полон самодовольства, считая меня слабаком и очередной жертвой. Но в последний миг Костолом был, мягко говоря, удивлен. «Добрыня», Гриша отступил на шаг и помахал перед моим лицом ладонью. «Я закончил осмотр. И знаешь, ты какого-то хрена стал еще сильнее. Это, по крайней мере, странно и когда-нибудь может закончиться плохо». «Согласен», кивнул я, глядя на него с легкой ухмылкой. «Это действительно может плохо закончиться для моих соперников. Да я не про это, блин». Гриша начал опять закипать и принялся меня поучать. Забавно, что именно этот человек, который сам по уши в темных делишках, вдруг решил сыграть в законопослушного гражданина, и сейчас беспокоится, что я могу резко перепрыгнуть сразу несколько рангов. Обычно люди получают их по нарастающей, постепенно, без фокусов. Но бывают и сбои в системе, знаете ли, а такие сбои могут вызвать вопросы. От какого черта? Да кого убил? Признавайся, мало ли, вдруг я случайно прикончу какого-нибудь бедолагу ранга F, а мой ранг бах, и взлетит до C, тогда меня обвинят во всех смертных грехах. Но такое со мной вряд ли случится, так что я лишь пожал плечами и отшутился. Гриша, немного успокоившись, внезапно выстрелил пробкой из шампанского. Пена мгновенно залила пол и мои ботинки. «Гребаный колдун», — проворчал я, отшатываясь. «Откуда это у тебя, апачки? А это к чему?» Спросил я, глядя на бокал, который он протягивал мне. Я пить не собирался, а придется. Его рот растянулся в широкой улыбке, как у кота, который наконец-то съел того попугая. Сегодня праздник. И что за праздник такой? День как день. Ты мой первый боец, который одержал победу, заявил он с гордостью, словно это его личная заслуга. Ну раз так, то это действительно повод. А во, тогда вздрогнем. Я поднял бокал, и мы чокнулись. Пузырьки шампанского зашипели у меня в желудке. Не то, чтобы для меня это было праздником, но я видел, в каком настроении сейчас Гриша, и не хотел расстраивать его. Ведь друг вложил немало времени и денег в это свое сомнительное хобби и, наконец-то, получил хоть какой-то результат. Ну, в конце концов, хобби – это святое, даже если оно на грани фола и уголовного кодекса. Попивая шипучку, я вновь задумался о своем ранге. В этом теле я настолько слаб, что перескочить сразу несколько рангов просто невозможно. Скорее уж умру и реинкарнируюсь снова, чем здесь совершу подвиг. Да и о чем речь, если я даже не могу овладеть семейными практиками. Забавно, что в семье универсалов я родился физиком. Но факт остается фактом. У этого тела уже достигнут потолок в развитии силы. Ладно, хоть дар гравитации из прошлой жизни прикрепился к моей душе. Без него была бы полная задница. Буквально и фигурально. И не думаю, что кто-то сможет меня раскусить. Местные вроде ничего не знают о прокачке душевных сил. А если и знают, то предпочитают об этом молчать, как о неловких родственных связях. Единственное, что может выдать меня, это изменения в весе и параметрах тела. Сначала доведу объем мышечной массы до пика и буду выглядеть огромным, словно я на стероидах. Но рано или поздно мышцы окрепнут настолько, что начнут уменьшаться в размерах. Грубо говоря, грамм таких усиленных мышц будет равняться по силе килограмму нынешних. Эдакая диета для супергероев. Самая отличная новость в том, что развитие мощи может длиться до бесконечности. В прошлой жизни я не достиг пределов и становился все сильнее и сильнее. Загвоздка только в том, чтобы не выдать себя. Остальные маги могут скрывать свою настоящую силу, и по их внешнему виду сразу не скажешь, чего они стоят. А вот по мне, боюсь, скачки силы можно будет определить по параметрам тела. Как ни крути, а если дрыщ вдруг поднимает горы, это вызывает вопросы. Жаль только, что не могу найти собеседника по вкусу, других магов гравитации, как назло, тут нет. В прошлом встречал парочку с даром, похожим на мой, но разница была такой, что казалось, будто они пытаются утюгом летать. Неудивительно, что мы не подружились. Надеяться на то, что здесь найду такого же уникума, как я, это как верить, что в шкафу спрятан единорог. В своем-то мире мы с товарищами по клану были редкостью, а здесь, и вовсе, я чувствую себя последним динозавром. Я плеснул себе еще немного шампанского и осушил бокал одним махом. Время было позднее, пора сваливать, пока официанты не начали нас выносить вместе со стульями. Даже Гриша, который обычно ложится спать, когда петухи три раза прокукарекают, решил, что пора закругляться. У него утром семейные дела, видимо, очередная попытка убедить мать, что он не безнадежен. Мы направились к машине. Пока мы летели по ночному городу, нарушая все правила физики и дорожного движения, Гриша успел сообщить, что деньги за выигрыш придут на днях, и он сразу кинет мне мою долю. «Хотя давай я сейчас из своих подкину тебе, чтобы не ждать», — предложил он мне, «а сам потом заберу с выигрыша». «Нет», — я покачал головой, «я слишком хорошо знаю Гришу. Он в курсе, что мои финансы поют романсы, и по своей щедрости мог бы дать мне даже больше, чем я заработал. Но мне чужие деньги не нужны». Эх, в прежние времена все было иначе. Тогда с обогащением было проще простого. Набрал трофеев с поля боя, и ты при деньгах. Здесь же почему-то считают это мародерством и косо смотрит на тебя. С визгом шин Гриша остановился у стен академии. Он оставил на асфальте такой яркий след, что дорожные службы проклянут нас до седьмого колена. Пожимая ему руку на прощание, я подколол: «Помни, Гришан, не гоняй сильно, особенно лысого, и братву на чай не меняй, а то получишь от мамки нагоняй. Ха-ха, спасибо, бро, до встречи». Гриша рассмеялся и втопил педаль в пол, оставив меня в облаке выхлопных газов. Аристократы аристократами, но когда мы не на светском рауте, то и не такое можем сказать. Я быстро добрался до своей комнаты в общаге и сразу рухнул спать. Утром было все, как обычно. Пробежка и никаких подвигов. Ленивые люди, как я, любят план, меньше шансов напрячься. Правда, в парке я орал такими матерными словами, что всех голубей распугал. А все это из-за моей гравитации. В том бою я понизил гравитацию, и теперь пришлось возвращать все обратно. Если обычно я делаю это постепенно, то сейчас нагружал себя, как осла мешками с кирпичами. Было больно и чертовски обидно. Поэтому первые пары я прогулял, и даже рад этому, там были основы этикета и теория магии. По-моему, даже ботаники на этих парах спят. На остальных занятиях все прошло более-менее спокойно. Только одному одногруппнику не повезло. За смех на лекции по травологии препод отправил его в нокаут. Видимо, решил наглядно показать действие ядов. Вот, казалось бы, хлипкий дедок, а метает травяные пучки с такой точностью, будто на чемпионат мира по метанию собирается. Опять я задумался на этом уроке о жизни и смерти. Аристократы вокруг дрыхли, как медведи в спячке. Для них урок был скорее колыбельный, а ведь знание о том, какие травы могут отправить тебя на тот свет, и как от этого спастись, вещь полезная. Особенно если учесть, что даже одуванчик может стать причиной внезапной пустоты в твоем расписании жизни, если применить правильную энергию в нужных пропорциях. А Маргарита, та самая мелкая заноза, на следующей паре сверлила меня взглядом, будто хотела препарировать на месте. Казалось, она только и ждала, когда я оступлюсь, но ее мечты разбились о камень моей лени. Я мирно спал на ее лекции. Спал я, между прочим, с умом, как завещали предки. На самой задней парте, скрываясь за спиной Ромы, парня габаритами с шкаф. Как говорится, умный в гору не пойдет, умный за шкаф спрячется и подремлет. Эту мудрость я обязательно передам потомкам Добрыниных, внесу свой вклад в семейную историю. День в целом прошел скучно. Ладно, хоть после занятий удалось помедитировать и потренироваться, чтобы мышцы не забыли, зачем они мне нужны. Но следующий день принес больше развлечений. Маша решила присоединиться ко мне на утренней пробежке, а потом мы вместе отправились на секцию спаррингов с оружием. Там я навел шороху. Мастер до сих пор, наверное, пытается осознать, как парень с рангом F смог так напугать всю группу. Против меня выходили 12 студентов подряд, и все они сдавались быстрее, чем я успевал улыбнуться. Все из-за того, что они помнили мою дуэль с Барановским и видели, как я сделал из него отбивную своим молотом. Мастер кипел, как чайник, и категорически запретил мне использовать молот, чтобы не наводить панику на остальных. Ну что ж, я взял двуручный меч, который был длиннее моих соперников. Следующий парень, вышедший против меня, продержался пару секунд, сразу схватился за живот и заявил, что ему срочно нужно отойти по важным делам. Вот такие храбрецы мне попадаются. Ну и ладно, меньше работы, больше свободного времени. После занятий меня ждала приятная новость. От Гриши пришел посыльный с банковской карточкой. Гриша открыл мне счет в одном из банков своего рода, и теперь деньги с поединков будут капать туда. За первый день боев я заработал 10 тысяч. Неплохо для начала. Попивая витаминный смузи, я заказал себе в интернете новую кровать за 3 тысячи. По отзывам, просто королевская. Ее доставят прямо в общагу и даже соберут. Наконец-то спать буду, не опасаясь проснуться на полу. О сестре тоже не забыл. Без понятия, зачем ей понадобилось 5 тысяч. Ведь обед в столовой академии стоит всего лишь 5 рублей. Сразу всю сумму давать не стал. Мне еще за покупками нужно сходить. Но 1500 ей перевел. Телефон пиликнул сообщением. А во, брат, спасибо за подгон. Написала сестра, добавив радостный смайлик. Я уже собирался убрать телефон, но пришло еще сообщение. Не знаю, откуда у тебя деньги, но знай, когда стану главой рода, отблагодарю тебя. Мелкая, как всегда, в своем стиле. С ней можно бесконечно припираться и шутить, но я поспешил за покупками. Нужно было прикупить БАДы, лишними не будут, и новые вещи, ведь мои параметры меняются быстрее, чем погода весной. Такси вызывать не стал и решил пройтись пешком. Тоже спорт, хоть и медленный. Да и с моим весом каждый шаг уже подвиг. Если вдруг провалюсь под землю, не удивляйтесь. Это просто гравитация решила меня доконать. Поглядывая на баланс своей карты во время оплаты покупок, я осознал, что бои без правил – весьма прибыльное дело. Теперь я при деньгах и могу позволить себе жить чуть более роскошно. Бедность? Нет уж, спасибо, это развлечение не для меня.